Глава 8. Как короля сыграла свита. Попадание Петра Алексеевича в цари в большой степени было игрой случая, стечения обстоятельств. К царствованию весьма основательно готовили другого царевича, про которого ныне никто не помнит. От первого брака с Марией Милославской у Алексея Михайловича было несколько сыновей, но особенные надежды подавал царевич Алексей Алексеевич, который после смерти старшего брата Дмитрия был объявлен наследником престола. По свидетельству современников, царевич был бодр умом и охотно учился. Ему еще не было и 6 годков, когда с ним стали заниматься учителя. Развитием и обучением Алексея Алексеевича занимался сам Семен Полоцкий, и дела у них пошли весьма успешно. К 12 годам царевич в совершенстве овладел латынью, знал польские и немецкие языки. Он читал труды эллинских и римских классиков философии, изучал математику. Позже к обучению и воспитанию царевича подключился боярин Федор Ртищев, основавший собственное училище в Спасо-Преображенском монастыре. Преподававшие там монахи, искушенные в гуманитарных науках, были к услугам царевича. Не оставался в стороне и Артамон Сергеевич Матвеев, который знакомил Алексея Алексеевича с образованными путешественниками и иностранцами, устраивал для него представления в своем домашнем театре. В сравнении с Петром, не получившим такого воспитания и не проявлявшим особенных способностей в изучении наук, царевич Алексей Алексеевич был несравненно лучше подготовлен царствовать. В его годы Петр Великий учился кое-как, а грамматику толком не освоил и в зрелые годы. Более страстный и диковатый, своевольный Петр проигрывал своему сводному брату почти во всем, но выиграл в главном – остался жить. А прекрасно образованный и блестяще воспитанный Алексей Алексеевич в 1670 году умер 16 лет от роду. Но окажись он на троне, как-то плохо верится в то, что царь Алексей II принялся бы сжечь немецкую слободу, закрыл границы и отверг все, на чем лежит печать европейской цивилизации. В общем, можно с уверенностью предположить, что реформы в России происходили бы и в том случае, если бы фортуна не вознесла Петра на вершину власти. Они бы почти наверняка продолжались, если бы на престоле утвердилась Софья Алексеевна. Царевна воспитывалась тем же Семеном Полоцким и вовсе не была ретроградкой. Она любила театр, музыку, мечтала о том, чтобы русские женщины жили так же вольно, как их европейские современницы. В 1685 году при регенстве царевны Софьи за иконоспасское училище под Ячих было преобразовано в славяно-греко-латинскую академию, первое российское высшее учебное заведение. Прибывшие для создания этой академии греческие монахи, братья Сафроний и Иоанникий Лихуды, позже основали училище в Великом Новгороде, а затем стали открываться учебные заведения и в иных местах. В Москве было начато каменное строительство, которым руководил фаворит царевны князь Василий Васильевич Голицын. И за несколько лет город очень похорошел и благоустроился. Порученное заботам князя русское войско продолжало наращивать мощь, и к исходу 1680-х годов частей иноземного строя насчитывалось уже 63 полка, в которых служили более 80 тысяч солдат и офицеров. По своим воззрениям князь Василий Васильевич Голицын был убежденный западник. Он составлял прожекты по реформированию российского государственного управления, еще более радикальные, нежели те, на которые решился Петр гораздо позднее. Василий Васильевич даже задумывался о парламенте, ограничении своеволий и прочих совершенно революционных вещах. Осуществить их ему, скорее всего, не дали бы, но сам этот факт много говорит о его личности. Правление царевны Софьи продолжалось 8 лет, и эти годы вовсе не были провальными. Страна жила вполне благополучно, без особых потрясений. Так продолжалось до совершеннолетия Петра, который, в отличие от брата Ивана, не пожелал более мириться с верховенством сестры и нашел в себе силы и смелость стать самодержавным государем. Вернее, даже и не сам Петр, а его ближайшее окружение. Сам царственный подросток был наделен большими физическими силами и упорным характером, но как политическая фигура он был слаб и очень зависим. В то время положение Петра более всего напоминало статус шахматного короля, фигуры важной, вокруг которой вращается игра, но нуждающейся в постоянном покровительстве и защите. Если продолжить использовать шахматную терминологию, то из всех фигур, окружавших короля Петра в селе Преображенском, звание ферзя более всего заслуживает его матушка, вдовствующая царица Наталья Кирилловна, которую в советском кино и литературе почему-то принято изображать эдакой старушечкой-хлопотуней, обеспокоенной хозяйством, да тем, как бы Петруши головку не напекло. На самом же деле, в 1689 году, когда решалась судьба царствования ее сына, Наталье Кирилловне не было еще и 40 лет. Она была весьма энергичным игроком в политических интригах, и не за одну только свою тяжелую медвежью поступь сторонники Софьи прозвали ее Медведихой. По сию пору незаслуженно отведена в сторону такая ключевая фигура политического расклада той поры, как девятый русский патриарх Иоаким, что и понятно, этот церковный и политический деятель в качестве союзника Петра путает привычную картину, сформированную во время соцреализма. В молодости патриарх, звавшийся Иваном Савеловым, служил в рейтарах и в чинах дошел до капитана, но после смерти жены и детей оставил службу, удалился в Киево-Межигорский монастырь, где, пройдя послушание, принял постриг с именем Иоаким. Все 16 лет своего пребывания на патриаршем престоле он боролся с новыми веяниями, порицал обычай брить бороду и стричь волосы, демонстративно отказывался садиться за один стол с иноверцами, получал светские власти ни в коем случае не давать первенство иноземным офицерам над русскими воинами. Патриарх выступал за сокращение контактов с европейскими странами, за запрет иноземных обычаев, которые уже были переняты в Московском царстве. Именно он неоднократно требовал от царей избавиться от засилья иностранцев на русской службе, уничтожить их храмы, вообще разорить немецкую слободу в Москве, называя ее рассадником греха. Но в то же время именно патриарх Иоаким сразу же после смерти царя Федора Алексеевича встал на сторону Петра. Причина этого выбора кроется в борьбе двух партий, ведшейся в конце XVII века в Русской Православной Церкви. Его святейшество Иоаким и его сторонники ратовали за сохранение приверженности к эллинским богослужебным книгам и священному писанию, и славянским традициям в православной церкви. Им весьма решительно оппонировали представители церковной партии латынников, во главе которой стоял Симеон Полоцкий и начальник за иконы Спасского училища Сильвестр Медведев, выступавшие за модернизацию вероучения, организацию духовного и светского образования в европейской манере, беря за образец университеты и коллегии католической церкви. Патриарху нужен был надежный покровитель, которого он рассчитывал обрести в лице царя Петра, ибо латынники при поддержке царевны и ее светского окружения взяли под контроль несколько монастырей в столице. Кроме Заиконоспасского монастыря, оплотом латынников стала знаменитая Симоновская обитель, где были заведены порядки, вызывавшие невероятное раздражение у патриарха и остальных эллинистов. Опасаясь того, что с годами царевна и ее окружение войдут в еще большую силу, патриарх и его сторонники сделали ставку на юного Петра. Люди церкви, имевшие огромное влияние и деньги, что важно, вмешались в столкновение партии царевны Софьи с Нарышкиными и их сторонниками, всячески лелея и раздувая раздор, в чем и преуспели еще недавние сводные родственники, весьма благоприятно относившиеся друг к другу, превратились в лютых врагов, во всем подозревавших козни противоборствующей стороны. Кроме открытой моральной поддержки, сторонники патриарха оказывали тайную материальную помощь клану Нарышкиных, Голицыных и Долгоруковых, составлявших партию Петра. Двор юного царя сужался деньгами, которые приходили непосредственно от патриарха, из Троицы Сергиевой Лавры, из Ростова Великого, где кафедру занимал митрополит Иона. В отличие от тех средств, которые выделялись казной на содержание двора в Преображенском, деньги, получаемые от иерархов церкви, не контролировались никем, кроме тех, кому они предназначались, и составляли особый секретный фонд Преображенской партии, средства из которого шли на задабривание, приобретение сторонников, прямой подкуп, оплату соглядатаев и прочие непредвиденные расходы, неизбежно возникающие в ходе политической борьбы. Главной целью был захват реальной власти и всей полноты правления в государстве, и потому денег Преображенскому двору требовалось немало. Одно содержание потешных войск влетало в копеечку. Боярская дума на эту забаву выделяла денежки со скрипом, а расходы все возрастали. В 1682 году для забав Петра, коему тогда было 11 лет, набрали малых рубяток, ставших его живыми солдатиками. Но, начавшись как забава для мальчиков, вся эта затея выросла вместе со взрослевшим Петром в серьезную военную силу, которую готовили лучшие офицеры и иностранцы. С ними царевич удивительно легко находил общий язык. Одно такое знакомство стало воистину судьбоносным и оказало значительное влияние на формирование его личности. 3 февраля 1687 года Петр присутствовал на смотру Бутырского полка, которым командовал Патрик Гордон, к тому моменту уже состоявший в чине генерал-лейтенанта. Он долгие годы провел в Малороссии, где принимал участие в нескольких войнах и командовал киевским гарнизоном. В Москве шотландец бывал только наездами, в перерывах между походами. Именно стальное запястье сыграл весьма большую роль в деле приведения к власти Петра. Если патриарх Иоаким обеспечивал поддержку церкви, моральный авторитет и, по крайней мере, нейтральное отношение черни, удерживаемое священством от вмешательства в дела верхних людей, то сэр Патрик предоставил военную силу, на которую в борьбе за трон оперся Петр Алексеевич. События, которые могли повлиять на выбор Гордоном партии в политической игре, произошли в 1683 году, когда его карьера дала сбой. У сэра Патрика вышла размолвка с Василием Васильевичем Голицыным, по просьбе которого Гордон составил аналитическую записку об обороне Чигирина. Это было одно из важнейших сражений войны за Малороссию, в которые принимали непосредственное участие многие видные деятели времен правления царевны Софьи. Одним из главных воевод в том походе был сам князь Василий Васильевич, а так как сражения под Чигирином закончились неудачей, обернувшейся большими политическими и территориальными потерями, то ему хотелось, чтобы Патрик Гордон, командовавший оборонявшим Чигиринский замок гарнизоном, дал свою оценку тем событиям. На эту должность сэр Патрик попал в результате хитрой интриги, направленной на то, чтобы удержать его в русской службе. В ходе кампании 1677 года он командовал драгунским полком в авангарде войска воеводы князя Рамадановского, который должен был отразить вторгшиеся в Малороссию соединенные войска турок и крымских татар. Войска Османской империи и Крымского ханства устремились к Чигирину, который был важной точкой на политической карте того времени. Город и замок были резиденцией Хмельницкого, а после его смерти стали опорным пунктом малороссийской обороны. Возвышавшийся над рекой Тесмином замок был выстроен на единственной в долине Днепра каменной горе и господствовал над округой. Рати под командой Рамадановского шли на помощь осажденному турками замку, и после нескольких боев у днепровских переправ через незамкнутое турками кольцо вступили в Чигирин, значительно увеличив число обороняющихся. До решающей битвы поэтому не дошло. Видя столь значительное подкрепление русских, противник предпочел снять осаду и отступить. Но и в Стамбуле, и в Москве понимали, что в сражении за Чигирин непременно последует продолжение, а потому готовились к нему как могли. Как раз в это время Гордон объявил о своем желании оставить русскую службу и вернуться на родину, чтобы заняться возрождением родового поместья под Абердином и дать сыновьям достойное образование. Он обратился за помощью к английскому послу Джону Хэбдену, который от имени короля Карла II подал правившему царю Федору Алексеевичу мемориал об отпуске мистера Гордона со службы. Конечно же, московские власти накануне сложной военной кампании против сильного врага не хотели расставаться с одним из самых храбрых и заслуженных военачальников, а потому был сделан встречный ход, носивший все признаки старой византийской школы. Не успел посол подать мемориал, как Гордону предложили должность коменданта Чигирина, поставив честолюбивого вояку перед сложным выбором. Должность чигиринского коменданта была важная, а служба в крепости считалась опасной. Шотландский дворянин, уклонившийся от этой милости, рисковал прослыть трусом, а вот этого стальное запястье допустить никак не мог. Расчет московских хитрецов оказался верным. Сэр Патрик выбрал опасную службу и отказался от возвращения к родным пенатам. Теперь, кроме драгунского полка, ему подчинили еще и полк пехоты. Согласно тогдашнему укладу, номинально старшим в крепости числился воевода Иван Ржевский, но фактически распоряжался подготовкой к обороне именно генерал Гордон. Гарнизону следовало поторапливаться, и сэр Патрик взялся строить из дерева, земли и камня целую систему бастионов, равелинов, фланков, ретраншементов и других оборонительных сооружений. И все это в спешке, потому что было чего опасаться. По имевшимся в их распоряжении сведениям, на Чигирин шла армия знаменитого турецкого полководца Кара Мустафы. На завоевание Приднепровской твердыни были брошены 15 тысяч янычар, 30 тысяч турецкой конницы и 20 тысяч татарских всадников. С пушкарями да собозниками, осадными рабочими, погонщиками и прочей обслугой османское войско достигало 80 тысяч человек. Чигирин готовились защищать 9 тысяч стрельцов, казаков и солдат, к которым в последний момент подошли около 5000 воинов, посланных на усиление гарнизона. У турок было явное превосходство в артиллерии. Против их 280 орудий, из которых 31 было большого калибра, русские смогли выставить полсотни пушек, в числе которых было 5 мортир и 14 тяжелых орудий. С учетом того, что замковые пушки находились в укреплении, соотношение было не катастрофичным, но в крепости отчаянно не хватало обученных пушкарей, и для обслуживания крепостной артиллерии пришлось приспособлять солдат и стрельцов, наскоро обучив их тому, как заряжать пушки и наводить на цель. Не мудрено, что артиллерийские дуэли, вспыхнувшие немедленно после того, как только войско Кара Мустафы стало лагерем у Чигирина, складывались не в пользу осажденных. В среднем на 4 турецких выстрела русские отвечали одним, большей частью неточным. Учтя ошибки и предыдущие осады, Кара Мустафа теперь окружил Чигирин полностью, так что проскочить сквозь кольцо удавалось только отдельным, небольшим по численности группам воинов, что никак не могло усилить гарнизон крепости. И все-таки до поры до времени подчиненные Гордона с успехом отражали яростные турецкие атаки. В начале августа генерал остался единственным командующим в замке. 3 числа погиб Ржевский, осколок гранаты угодил ему прямо в лицо. Но роковым образом на судьбе гарнизона сказалась гибель в первом же сражении греческого инженера, специалиста по минной войне. Заменить его оказалось некем. К тому времени турки вели в направлении укрепления русских 25 минных галерей, а ответить им тем же у осажденных не хватало знаний. Необученные такому сложному с технической точки зрения делу, непривычные к работе на большой глубине под землей, русские солдаты отказывались копать встречные ходы, чтобы подвести мину под турецких саперов. За месяц осады подземные галереи противника достигли линии обороны города. К 11 августа в них были заложены заряды. Чигиринские посады обороняли казаки, которые были совсем не тверды в дисциплине. Турецкий командующий хорошо знал своего противника и совсем не случайно назначил штурм на воскресный вечер, когда в ночи под бастионами грянули взрывы, и тут же последовала атака янычар. Казаки большей частью были пьяны и в панике побежали. Но замок устоял. Гордон повел на вылазку солдат и сумел отстоять городские ворота. В ночной схватке полегли 1200 стрельцов, солдат и казаков. Гарнизон потерял 25 офицеров. Среди погибших был полковник Корнелиус ван Бокховен, к этому времени отставший от Гордона в чинах и служивший у него в подчинении. Несмотря на столь сильные потери, понесенные гарнизоном, Гордон считал, что дело еще далеко не проиграно, ведь совсем рядом находилась армия князя Рамадановского, у которого под началом состояло 70 тысяч ратников, до 40 тысяч казаков. Достаточно было поддержать гарнизон подкреплением 1005 сабель и попробовать атаковать турецкий лагерь извне. Он даже приказал слугам в тот вечер сервировать стол серебряным сервизом, однако отужинать ему не удалось. Вместо подкрепления из лагеря Рамадановского пришел приказ отступать. Тем временем турки усилили натиск, и генералу Гордону пришлось бросить и сервиз, и доспехи, и коней, и вообще все имущество, прихватив только дорожную сумку и личное оружие. Генерал вместе с подчиненными пробивался к своим через гущу противника с палашом и пистолетом в руках. Напоследок шотландец приготовил противнику неприятный сюрприз. Уходя последним из замка, генерал Гордон подпалил фитиль бомбы в пороховом погребе, и за спинами отступавших русских грянул взрыв колоссальной силы. Подрыв пороховых складов причинил турецкой армии едва ли не самый большой урон в той кампании. Называется «неправдоподобная цифра». Якобы разлетевшиеся обломки убили около 4000 турецких и татарских воинов. Несмотря на героическую оборону и этот последний удар, нанесенный по туркам, с потерей Чигирина кампанию можно было считать проигранной. Но война продолжалась, и Гордон принял в ней самое активное участие.